Глава 10. Вдобавок к плащу, Тали заставила меня надеть кожаные перчатки без пальцев. «Чтоб печатью не светил», — пояснила она. «Силу пока еще плохо контролируешь. На время прогулки вообще забудь, что у тебя сила есть. Понял меня?» «Понял, понял», — проворчал я. Но Тали не отставала. «Я хочу, чтобы ты хорошо меня понял. Что ты сделаешь, если увидишь горящий дом, из окна которого кричит маленькая девочка?» Я немедленно вспомнил подходящие заклинания. «Можно просто раздвинуть огонь огненной ширмой, взбежать по лестнице или...» Но Талли смотрела как-то слишком уж въедливо, и до меня дошло. «Ничего?» — предположил я. «Именно!» — она щелкнула меня по носу. «Но ты не отчаивайся. Пожары в городе отнюдь не каждый день. Огонь все же слишком слаб». Почтенный Милейрим инструктировал меня еще жестче. «Помни, для всех, кроме нас, ты враг. Тебя с радостью прикончит любой житель города, даже не маг, если разберется, кто ты есть. Поэтому трижды подумай, прежде чем бежать или заниматься еще какими-то глупостями». Говорил он сурово, но чувствовалось, что Милейрим боится. Когда я подтвердил, что полностью его понял, он как-то беспомощно посмотрел на Талли и попросил упавшим голосом. «Будь осторожна». «Не волнуйся. Мы выйдем у реки, пойдем вдоль нее. Там с утра вряд ли кто-то возится». Почтенный Милейрим благословил нас, и мы пошли. Сквозь стену, сквозь землю, Талли шагала, вытянув вперед руку с черной печатью, и земля перед ней расступалась. Тут только до меня дошло, что и в первый раз мы шли не по заранее заготовленному тоннелю, а проделывали путь через целину. «Отличная печать. Вот бы и мне такую заполучить». «И не мечтай», — заявила Талли, когда я озвучил свои мысли. «Ты маг огня, им и останешься. Нет смысла размениваться на мелочи. Боитесь, что с печатью я смогу уйти?» «Не без того. Но основная причина в том, что печати Земли хранятся у ректора Академии. Единственный способ такую получить — поступить в Академию. А это, заметь, элитная военная академия. Там такой вступительный конкурс, что хлюпик вроде тебя отсеется уже на пороге. Но ты ведь поступила?» «Но я ведь и не хлюпик». Это уже было обидно. Конечно, моя физподготовка оставляла желать лучшего. Я как-то постоянно умудрялся болеть и пропускать физкультуру, поэтому к выпускному классу мог подтянуться только 0 раз и пробежать не более километра. «А зачем магу нужно быть сильным?» — проворчал я. «Во-первых, повторяю, это военная академия. Здесь в основном рыцари и боевых магов готовят. А во-вторых, некоторые уровни силы открываются только при развитии соответствующих физических навыков. Тебя это не касается, не волнуйся. В тебе живет само пламя. Без него-то никто и звать тебе никак. Кстати говоря, печать Земли, скорее всего, просто на тебя не подействует». Тут она остановилась, повернулась ко мне. В свете факела я увидел ее глаза. Они как-то странно поблескивали, будто там собираются слезы. «Какой же ты жалкий!» — всхлипнула Талли и, быстро обернувшись, продолжила путь. Я так и не понял, что это была за вспышка, понял лишь одно — разговор не прибавил мне очков мужественности в глазах Талли. Мы вышли наружу из пригорка возле реки, как и предсказывала Талли. Пару минут я даже глаз не мог открыть. Так ярко светило солнце. Потом постепенно начал осматриваться. Река шумела так, что разговаривать было невозможно. Она текла с гор, и я проследил ее путь. Увидел скалу Академию, возле которой река протекала. Вот что за шум я слышал, когда меня вели в каземат. Самого каземата отсюда было не видно, как и святилище. Зато я прекрасно видел вулкан, где меня чуть не сожгли. Жутко он смотрелся отсюда. Такая могучая штука, того гляди, извергнется. Потом я скептически посмотрел на стену, частично окружавшую Академию. С одной стороны, стену заменял яростный поток реки, который у самой Академии верно вообще представлял собой водопад. Талли потянула меня за рукав, и мы отошли от реки на несколько шагов, чтобы можно было разговаривать. «А зачем нужна стена?» — спросил я, улыбаясь. «Если любой маг Земли запросто пройдет под ней, либо сквозь нее?» «Ты удивишься?» — вздохнула Талли. «Но в мире не только маги Земли живут. Внутри кланов, к слову, враждовать не принято, а стена больше от простолюдинов. Они, бывает, начинают чему-то возмущаться, чего-то требовать. Убивать их особо никто не хочет, пусть себя о стенку долбится». Солнце припекало все сильнее, и я уже несколько раз с сомнением оттягивал ворот плаща и камзола, запуская внутрь свежего воздуха. Талли в точно таком же одеянии шагала, гордо вскинув голову, и, кажется, вообще не испытывала неудобств. «Зачем было так выряжаться?» — спросил я. «Плащ — отличительный признак мага», — объяснила Талли. «Если ты в плаще, к тебе никто особо не полезет. Болтать не станет. Простолюдины магов побаиваются и уважают. И, кстати, тебе только кажется, что жарко. Маги огня от жары не страдают». Тут она оказалась права. Прислушавшись к своим ощущениям, я обнаружил, что вполне сносно чувствую себя в плаще под палящими лучами солнца. Приободрившись, я зашагал быстрее. Впереди постепенно очерчивался город, стоящий на реке. Выглядел он приземисто. Я не сразу различил очертания домишек. Пожалуй, по ощущениям, город больше похож на большую деревню. Ну а с другой стороны, чего я ждал-то? Многоэтажек и дорожных пробок. Стены вокруг города не было. Простолюдины смекнули, что им она ни к чему, когда под боком маги земли. Мы вошли в город по широкой дороге, вымощенной серым камнем. «Веди себя естественно», — бросила через плечо Талли. «По сторонам не глазей». Я особо и не глазел. Благодаря сотням фильмов и книжек в жанре фэнтези, условно-средневековый город ничем не мог меня удивить. Ну, дома, ну, трактиры, ну, люди в экзотической одежде, ну, лошадь везет телегу. Что такого-то? А вот что меня удивило, так это отсутствие неприятных запахов. Сколько помню, авторы книг постоянно упирали на смрад нечистот. А если не упирали, то их тыкали в это носом критики. Здесь же пахло... Да ничем особо не пахло. Из раскрытых дверей трактиров несло кислым пивом. От лошадей пахло лошадьми, от людей — потом. Люди, правда, старались к нам близко не подходить, чтобы не толкнуть невзначай. Плащи и вправду работали. Я спросил у Талли насчет запаха. Таня сразу поняла, о чем я вообще говорю. Потом усмехнулась. «А, ну у нас союз с кланом воды. Города это тоже касается. В домах все удобства. Можно и мыться, и все остальное. Отходы уходят под землю, а там... Там долго объяснять, в общем». Тут она опять посмотрела на меня с жалостью. «А у вас не так? Не хотела бы я побывать в ваших городах». Тут я возмутился. Начал было горячо доказывать, что я из цивилизованного мира, что у нас в отличие от... Талли врезала мне кулаком в зубы. Чувствительно так врезала, аж слезы из глаз брызнули. «Заткнись, баран!» — прошипела она. «Думай, что говоришь!» Я даже не обиделся. Действительно, баран. Выдержав паузу, я откашлялся и спросил, куда мы идем. «На рынок», — проворчала Талли. «Будем искать тебе сестру». «На рынке? Ого, рабов скоро должны выставить». Рынок встретил нас гомоном и гвалтом, пестротой красок и обилием запахов. Здесь было, наверное, все, что могло понадобиться человеку в этом мире. Прилавки громоздились друг на друга. Лавки стояли с распахнутыми настежь дверьми, а лавочники громогласно наперебой зазывали дорогих покупателей. Одежда, украшения, мясо, рыба, хлеб, оружие, какие-то магические снадобья. У такого прилавка я ненадолго задержался. Но Талли, демонстративно закатив глаза, потащила меня дальше. Похоже, и в этом мире процветали всякого рода шарлатаны. Чем дальше, тем их становилось больше. Нам предлагали погадать на картах, по руке, по внутренностям курицы. Тут меня едва не вырвало. Какой-то ошалевший прыщавый парень лет 20 выскочил прямо передо мной и стал сбивчиво рассказывать о том, какое замечательное приворотное зелье он может мне предложить. Вот неужели я рядом с Талли произвожу настолько жалкое впечатление? Я кое-как от него отделался, шагнул вперед и обнаружил, что Талли ушла. У меня заколотилось сердце. Потеряться в этом сумасшествии совсем не хотелось. Я пробежал вперед, свернул на удачу направо, ни следа Талли. Навстречу шла мрачная процессия людей в черных плащах. Десяток парней, парочка девушек, одна из них мне улыбнулась. Ее белокурые волосы красиво не спадали на черную ткань. Лицом она напоминала ангелочка. В ее сторону даже думать было страшно, не говоря о том, чтобы прикоснуться. Я робко улыбнулся в ответ и замешкался. Застрял, как дурак, посреди дороги. «Пшел вон!» — рыкнул один из парней и толкнул меня в сторону. Я чуть не упал. Толпа заржала, но слава огню прошла мимо. Девушка-ангел сбилась было с шага. Она смотрела на меня с сочувствием, но толкнувший меня парень дернул ее за руку, что-то резко сказав, и чудесное видение растворилось. Я перевел дух. «Портрет!» — раскатисто произнес кто-то над самым ухом. Я подпрыгнул. Оказывается, меня оттолкнули на прилавок, и теперь его хозяин, смуглый черноглазый мужчина лет 40 с трехдневной щетиной, смотрел на меня. «Что, простите?» — пробормотал я. «Портрет!» — повторил мужчина. «Любой портрет! Маленький, большой, у медальоне!» — говорил он с чудовищным акцентом. Но я его понимал. Мужчина указывал на разложенные на прилавке портреты. С большинства из них смотрели красивые женские лица. Одни были написаны краской, другие начерчены углем или карандашом. Одни в рамах, другие просто на листах бумаги. А еще на прилавке лежали медальоны. Ну, такие, которые открываешь, а там портрет кого-то близкого. И тут меня осенило. «Вы сами рисуете?» — волнуясь, спросил я. Мужчина, величественно прикрыв глаза, наклонил голову. Плюнув на здравый смысл, я достал из кармана свой многострадальный смартфон, включил его, нашел в галерее фотографию сестры. «Вот такой портрет», — сказал я и показал на золотой, скорее всего, конечно, позолоченный медальон. «Вот сюда». Мужчина появление высоких технологий на прилавке не смутило. Он подвинул смартфон к себе, несколько секунд вглядывался в лицо на экране, потом кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Вторая половина?» До меня дошло, что в медальоне есть место для двух картинок. Я лихорадочно задумался. «Вот ты где!» — рявкнула Талия и схватила меня за руку. «Как ребенок, честное слово! Идем! Торги сейчас начнутся!» «Постой!» — крикнул я. Но Талли было не остановить. Да уж, она-то точно, в отличие от меня, хлюпиком не была. Тащила, как сущий трактор. Я беспомощно вытянул руку в сторону уменьшающегося прилавка. Смуглый мужчина со все таким же серьезным и невозмутимым лицом поднял руку в ответ. Странным образом, этот жест меня успокоил.